появившемся в 1967 году, два малыша вскоре погибли от рахита, а оставшийся в живых до сих пор тяжело болел. Второй помет появился на свет в июле 1968 года. Теперь им как раз исполнился год, и все они были в прекрасном состоянии. Я видел этих гепардов. Они сбились в кучку посередине довольно тесного загончика, где росло развесистое дерево, только сучки у него были слишком хлипкие и не могли выдержать вес гепарда. В дальнем углу был деревянный навес и маленький вольер, в котором лежал больной гепард из предыдущего помета. И кроме этой загородки, здесь нельзя было найти ни единого местечка, где удалось бы затаиться или полазить в волю. В этот загон их перевели из более просторного вольера для того, чтобы посетители могли в любое время увидеть гепардов. Я хорошо знала, как много значило для детей Пиппы возможность играть, спокойно отдыхать, укрывшись от чужих глаз, и поэтому задала себе вопрос, будут ли эти маленькие гепарды впоследствии способны к нормальному размножению. Но тройке гепардов в зоопарке Риджент Парк в самом центре Лондона пришлось гораздо хуже. Каждый из них сидел в крохотном вольере с деревянной конурой в углу, а земля была засыпана гравием. Конечно, так легче поддерживать чистоту, но ведь для гепарда это совершенно неестественная обстановка. Они могли разве что потереться носами через проволочную сетку, или им оставалось разглядывать леопардов, львов и тигров, рассаженных по клеткам напротив. Их разделяла только узкая дорожка, с которой посетителям были видны сразу несколько видов кошачьих. Я заметила, что гепарды с полным равнодушием смотрят на львов и леопардов. И еще раз подумала, какие страдания приходится претерпевать диким животным, чтобы хоть как-то приспособиться к этой неестественной жизни, которая заставила их потерять страх даже перед своими природными врагами. Вечерело, моросил холодный дождь, и одного из гепардов била такая дрожь, что мне стало ясно, дело тут не только в холодной и ненастной погоде. Когда новая туча разразилась ливнем, несчастный гепард продолжал сидеть неподвижно с самым жалким видом, вместо того, чтобы спрятаться в конуру, по примеру своих родичей. Я позвала служителей и спросила, не болен ли этот гепард. Но он ответил, что ничего ему не сделается. Просто он не желает заходить в конуру, потому что, видите ли, ему не по нутру запах прежнего обитателя. Я взглянула на небо. Дождь, конечно, будет лить до утра. И предложила заменить конуру. Но мне объяснили, что ничего нельзя сделать до завтра, пока не придет заведующий. Но я настаивала, чтобы устроили хоть бы временный навес. Пусть больное животное, по крайней мере, укроется от проливного дождя. И не ушла, пока навес не сделали. Как может гепард чувствовать себя нормально в таких условиях? Где уж тут говорить о спаривании и размножении? Я очень долго беседовала с директором, стараясь особенно подчеркнуть, что свобода передвижения и возможность уединиться – для гепардов гораздо важнее, чем для остальных кошачьих. Я сказала ему, что территория Пиппа в заповеднике Меру занимает 63 квадратные мили, и она бродит повсюду, как ей вздумается, вместе со своими детьми. Ни один зоопарк не сможет предоставить гепарду достаточно просторный вольер. А открывать двери от посетителей — это уж никак не вяжется с назначением зоопарка. Так что, если терять время, средства и труды, пытаясь разводить гепардов в неволе? Ведь в любом случае это будут только новые экспонаты или живые игрушки. Если эти животные, которых так легко травмировать, прекрасно размножаются в естественных условиях. Пиппа доказала, что это вполне реально. К этому времени она уже принесла за 4 раза 15 детенышей, и 6 из них выжили. А Пиппе было всего 5 лет. И если учесть, что средняя продолжительность жизни гепарда 15 лет, можно предполагать, что число ее выживших детенышей будет в 3 раза больше, 18. И все они тоже будут размножаться, так что заросли будут населены новыми, рожденными на свободе гепардами. И еще я внушала ему, что медлить нельзя. В списке животных, которым угрожает вымирание, гепард стоит на 2-м месте. И совершенно необходимо, не теряя времени, обеспечить разведение гепардов там, где они еще могут размножаться. Я побывала и в Норфолкском парке дикой природы, где Питеру Уэйру удалось добиться размножения фазанов, европейской рыси и других животных.